Глава 17. Он спит, леди Эсми. Он просто спит. Позвольте мне взять его. Или уже положите его в кровать. Голос советника Элкора доносился до меня сквозь шум в ушах. Я прижимала к себе маленького Хейвена, лицом уткнувшись в его умильную мордочку. Он начал спокойно дышать, и жар пропал. А я все качала его на руках, приговаривая. «Хороший мой, замечательный, самый лучший драк в мире!» От этих слов на мордочке Хейвена расцвела улыбка. Он так и заснул с ней на губах. А я все качала и качала, продолжая повторять одно и то же. «Замечательный, самый лучший драк! Положите его в кроватку!» Голос советника становился все настойчивее. «Вам необходима помощь, леди Эсми, вы ранены, у вас все платье в крови». «Да что мне платье? И что такое раны тела для Хасраши?» «Ничего. Вот раны души. Как же страшен был тот момент, когда я поняла, что могу потерять своего дракончика. Да пусть меня на лоскуты порежут, лишь бы Хейвен жил». Я сделала свой выбор, и тьма моя стала спокойна и покорна любому моему решению. Потому что я здесь для этого — хранить и оберегать Хейвена. Как только я это осознала и поняла, все встало на свои места. «Эсми?» — Элкор осторожно тронул меня за плечо. «Рядом с Хейвеном ваша жуткая зверушка». Он покосился на пристально следящую за ним Аракарну. «И ледяные стоят у двери и в комнате. Вам необходимо лечение. Прошу вас, проследуйте за мной в лекарскую». Я подняла голову. Меньше всего меня сейчас волновало мое физическое состояние. «Вы поймали магистра?» «Магистра?» Советник даже о Хейве не забыл, столь удивленным стало его лицо. Я кивнула. «За покушениями на Драга стоит мастер Дамай Вестер, высший магистр Академии Шаркароха». Элкор нахмурился, но его нет среди тех, кого вытащил из сумрака хран. И у портала его тоже не поймали. Не мог успеть уйти. Я встала и, аккуратно ступая, прошла к кроватке Хейвена. Стараясь не разбудить резким движением, положила его на перинку и прикрыла одеялком. Застыла, невольно любуясь малышом. Самым замечательным драгом в мире. Хорошенький, сиреневый, с умильной мордочкой. Могла ли я подумать когда-то, что буду готова жизнь отдать за маленького дракончика? Однако у тьмы на меня оказались свои планы. И мы с Хейвеном связаны покрепче любой родовой магии. Медленно я повернулась к советнику. Кивком указала на дверь. Не стоит говорить при драге. А вдруг разбудим разговорами? «Люция, охраняй!» — приказала Аракарни, совершенно не доверяя драконовской страже. Тварь кивнула, хотя я и так знала. Приказы ей не нужны. Чудовище сумрака предельно предано Хейвену. Мы вышли. «Значит, через портал он не ушел», — в задумчивости размышляла я, неторопливо идя рядом с Элкором. Все-таки раны давали о себе знать, особенно та, нанесенная магистром. И хоть кровь бежать перестала, я едва находила силы, чтобы переставлять ноги. «Через тот, который мы блокировали, нет», — советник криво усмехнулся. «Кстати, Эсми, а вы в курсе, куда вел тот портал?» «В Академию Шаркароха», — ответила без тени сомнения. Элкор хмуро вздохнул. «Нет. Увы. Ваш мастер такая же пешка, как и остальные в этой игре». Я остановилась. Вопросительно посмотрела на советника. Он тоже встал и, мягко взяв меня за руку, подтянул по направлению к лекарской. «Вам нужно пролечиться». «Так куда он вел?» — настойчиво поинтересовалась я. «Совет тьмы», — очень мрачно ответил Элкор. Я снова встала, заставив остановиться и дракона. «Совет тьмы?» «Именно», — Элкор повернулся и невесело ухмыльнулся. «Нашего внезапного прихода они не ожидали. О, какой переполох там начался!» Я стояла и в растерянной задумчивости смотрела на советника. «И мастера Дамая там не было?» «Нет». «Но он не мог далеко уйти. Сказать, что я была ошарашена тем, что узнала, ничего не сказать. Он смертельно ранен Аракарной. Он должен быть где-то рядом. Мы найдем его», — успокоительно проговорил Элкор и снова потянул меня за руку. «Нет, стойте!» Я заупрямилась. «Вы не понимаете, мастер Дамай очень сильный маг и мстительный. Он не оставит это просто так. Он сдыхать будет, но сделает все, чтобы нанести как можно больший вред». Элкор посмотрел на меня свысока. «Ох, снова это их драконья мода думать, что все у них в лапах. Вокруг города отцепление. Ни один портал не сможет быть открыт. В совете высшие драконы. К утру вся верхушка будет найдена, снята и взята под арест до выяснения обстоятельств. Ваш магистр, как вы сами говорите, смертельно ранен. Рано или поздно выйдет из сумрака. Он просто не сможет в нем выжить с такой раной. Мы найдем его. А теперь будьте послушны и ступайте за мной, леди Эсми. На вас смотреть страшно. В чем только жизнь теплится. Я голову гордо подняла, смотря в глаза Элкара. Я Хасраши, воин тьмы. И как Хасраши я вам говорю. Вы недооцениваете мастера Дамая. Вы не понимаете, что стоит на кону, и потому слишком уверены в своих действиях. Хасраши живы, пока они дышат. Даже со смертельными ранами мы остаемся воинами, можем убивать и быть очень опасными. Адамай Вестер не просто Хасраши, он мастер. Судя по лицу Элкара, он сейчас искренне мне не верил. Я нахмурилась. «Отведите меня к Вейлору Шайрену, он поймет. Он знает меня лучше вас, и мне он поверит». Элкар удивленно приподнял брови. «Милая Эсми», — проговорил напряженно, — «может, в пылу битвы и всего, что происходило позже, вы не обратили внимания, но на улице уже давно полдень. Владыка Вейлор Шарен уже несколько часов пребывает в коконе. Я уполномочен решать все вопросы, так что со всеми мыслями обращайтесь ко мне. Я постараюсь быть объективным и обещаю выслушать вас». «Выслушать?» После фразы о том, что Вейлор уже несколько часов отсутствует в замке, я начала плохо понимать советника. «Несколько часов? Вейлор уже несколько часов в коконе? Но ведь я отчетливо слышала голос высшего дракона, когда была в сумраке. Во время боя с Хасраши будущий владыка еще был в замке?» «Нет», — ответ однозначный и пугающий. «У меня как-то совсем нехорошо на душе стало. Мне не нравится то, как вы внезапно побледнели». Советник взял меня за плечи и внимательно всмотрелся в лицо. «Что не так, леди Эсми?» А меня вдруг пробила внезапная дрожь от тяжелого предчувствия неминуемой беды. Я слышала его, когда была в сумраке. Его голос за гранью. Он дал мне сил, чтобы выжить. Напряжение, что зависло в воздухе, стало густым настолько, что можно было черпать его ложкой. «Это очень сложно», — глухо произнес Элкар. «Почти невозможно. Необходимы большие затраты магии, чтобы выстроить ментальный портал через кокон силы. Вы понимаете это, Эсми?» «Подумайте еще раз. Вы точно уверены, что слышали Вейлора Шайрена?» Я была уверена. Я слышала Вейлора Шайрена. Я чувствовала его присутствие за пеленой сумрака. Он был в замке. Говорила, а у самой голос срывался до хрипа. «Элкар!» — прошептала обреченно. «Что такое ментальный портал и... где Хран?» Всего несколько секунд хватило, чтобы мы поняли друг друга без слов. Было забыто о лекарях, обо всем, что произошло в замке. Даже о том, что минуту назад я едва шла. Мы обо всем позабыли. Элкар сорвался с места на бегу, выкрикнув: «Эсми, сумрак!» Я привыкла понимать приказы и повиноваться. Нырнула в сумрак и бегом кинулась к ратуше, позабыв о ранах и боли. Все это потом. Я дышу, а значит, я жива и способна спасти Вейлора. Главное — успеть. Проносясь мимо ворот, слышала, как над головой, взбивая воздух в холодные струи, хлопнули огромные кожистые крылья. Через сумрак дорога ближе, поэтому к ратуше я прибежала первой. Множество драконов витали над острыми пиками. Внизу находилась толпа. Все они ожидали выхода владыки из кокона. Улицы были заполнены. Если бы не сумрак, пришлось бы с трудом пробираться к ратуше. Я бегом пронеслась по ступеням и ворвалась в центральную залу. Я никогда не видела кокон и не представляла, как он выглядит, потому была искренне удивлена. Огромное черное яйцо, состоящее из миллиона черных нитей, сквозь них ничего невозможно было рассмотреть. Зато можно было ощутить, как внутри бьется и пульсирует сила, словно огромное темное сердце. Серая дымка витала вокруг кокона, однако времени на созерцание чуда не было. Первым, кого увидела, был Хран. Он рычал, стоя у кокона. Морда была разодрана, с губ капала кровь, глаза светились бешенством. «Тише, малыш, успокойся», — проговорила осторожно, приближаясь. «Это я. Я не причиню вреда, ты же знаешь». Хран перевел мрачный взгляд в сторону, губы его приподнялись, обнажая клыки, и снова раздался глухой рык. Я проследила за его взглядом и невольно содрогнулась. «Пришла». Шепот был глухим и жутким, как и мастер дома, лежащий в нескольких шагах от кокона. Тяжелое дыхание вырывалось из его рта, глаза были затянуты мутной пеленой. Судя по рваным ранам, Хран стойко охранял кокон. «Умница, малыш!» — обратилась я к нему. «Ты самый лучший охранник. А теперь успокойся, я здесь». «Здесь и сдохнешь!» — выплевывая сгустки крови, прохрипел Дамай. Я подошла и присела перед ним на колени. Как часто я мечтала вонзить в мастера клинок по самую рукоятку в горло! В те самые минуты, когда он с издевательской ухмылкой смотрел на молодого боевика, отправляя на очередное смертельное задание. В моменты, когда возвращалась, едва дышавшая, истекающая кровью, и снова видела его язвительную улыбку. «Еще жива, Эсми? Ты задержалась. Наказание, неделя в зиндане и розги 4 раза в день. Последними я тебя сам награжу, чтобы в следующий раз шустрее была». И когда мокрые плети ложились мне на спину, рисуя багровые полосы, я мечтала, что убивать мастера буду медленно и мучительно. Теперь он лежал передо мной, умирающий, слабый. Я только сейчас заметила морщины на его лице. «Как же ты стар, мастер Дамай! Твоя смерть будет быстрой!» — пообещала я ему. «Как же!» — захрипел он. И вдруг неожиданно порывисто дернулся, хватая меня за руки. В мгновение черное заклятие побежало по моим венам, обездвиживая. Пронзительной болью отозвалась рана у самого сердца. С такими ранами обычные люди не живут. Но не Хасраши. Мы живы, пока дышим. «Хран!» — успел выкрикнуть, прежде чем язык стал ватным и неповоротливым. Хран не подошел. Я вывернулась, оглядываясь, и только сейчас заметила, ноги твари были прикованы к полу заклятием. Он стоял у кокона, рыча и хрипя от натуги, но ни шагу не мог сделать, как и я. Дамай, держа меня за руки, сел. «Глупая, глупая девчонка, ты думала, я так просто покину этот мир?» «Нет, мастера Дамая не так легко убить, даже яда Маракарны. Я не покину этот мир без тебя», — он говорил через силу, медленно, даже стоя на коленях, покачивался. Я смотрела на него широко раскрытыми глазами, всегда знала, что он силен, но настолько, ведь умирает же. Точно знает, что умирает. И сил убить меня у него нет. Покалечить, да, но убить... И все же он слишком самоуверен. В следующую секунду я поняла, почему. «Заргар!» — прошипел мастер и слизнул с губ кровь. Маг-наемник выступил из-за колонны. А вместе с ним еще 10 магов-соратников. «Убейте ее! Убейте! Она ничего не сможет сделать, пока я держу ее!» С яростной ненавистью повторял Дамай. А я вдруг поняла, мне конец. Я слишком слаба после предыдущего боя. У меня очень серьезные раны, да к тому же заклятие Дамая забирает последние остатки силы. Заргар, а теперь я знала, что наемника зовут именно так, обнажил меч и двинулся в мою сторону под мрачными взглядами остальных магов. Я напрасно пыталась освободить руки. Мертвая хватка держала меня. Мои собственные попытки были беспомощны. Лезвие блеснуло. Я только и успела сделать вздох про себя, прощаясь с жизнью. Тонкий клинок вошел глубоко в самое сердце. «Мастера Дамая!» В мутных глазах на секунду возникло удивление, с губ сорвалось тихое «Предатель!». Клинок мягко вышел, а следом мастер испустил последний выдох. Маг-наемник присел передо мной, вытер о плащ Дамая свой клинок и снова вложил его в ножны. После чего, с хрустом ломая пальцы мастера, освободил мне руку и равнодушно произнес. «Предатель из нас вы, великий магистр. И самое жуткое, что вы этого так и не поняли». Встал, протягивая мне руку и помогая подняться. Я все еще была растеряна и с недоверием смотрела на наемника. «Почему?» — спросила тихо. Он мрачно усмехнулся. «Вы достойны жизни намного больше, чем он. А тьма, тьма навсегда тьма». Нет разницы, из-под чьей руки выходят ее темные заклятия. Поднял ладонь в жесте, и все маги, стоящие у колонны, опустили головы, не смея смотреть мне в глаза. Заргар же произнес. «Я много видел и многое знаю. Но то, как вы защищали Драга и ваши силы, стоит большого уважения. Сейчас наши жизни в ваших руках. Все пути из города драконов перекрыты. Нас поймают и обезглавят. Но я же прошу о чести принять смерть от ваших рук». Либо стать вашей тенью везде и всегда. И могу вам с уверенностью сказать, вы не найдете лучших воинов и преданней команды». На этой фразе он встал на колено и преклонил голову. Я стояла, ошарашенно смотря, как один за другим преклоняются передо мной лучшие маги-наемники Шаркароха. «Эсми, Глухой вскрик заставил меня оглянуться. Владыка, окутанный черной дымкой, стоял, тяжело дыша у кокона, одной рукой придерживаясь его, и все же нашел силы и выпрямился. Холод вихрем крутился вокруг. «Отойдите от наемника, Эсми!» — пророкотал Вейлор грозно. «Я разберусь с ним и остальными!» Я покачала головой, встала, заслоняя с собой мага. «Нет, мой владыка, я не могу вам позволить расправиться с теми, чья честь и долг достойны уважения. Они, как и я, выполняли свою работу. Но даже это не заставило их пойти против совести. Отпустите магов, мой владыка!» Дракон зубами скрипнул, слегка покачивающейся походкой направился ко мне. «Не вам решать!» «Они покушались на жизнь Хейвена и мою. Они уничтожили семью Драга. Они имеют право на честный и непредвзятый суд». Дракон так и остановился, смотря на меня. Черными-черными глазами. В зале стало очень холодно. Прямо до костей пробрало. «Они убийцы», — проговорил Шайрен, хрипящим от напряжения голосом. «Они наемники», — отстукивая зубами, выдавила я. «И они люди». «Дайте им право выбора, и, возможно, вы не найдете лучшей охраны. Они не просто маги, а маги тьмы, способные входить в сумрак. У вас с этим очень большие проблемы, Вейлор. Сейчас Дамай мертв. Совет раздроблен и скоро понесет наказание за содеянное. Но откуда вы знаете, что у Совета нет единомышленников? Хейвену до момента становления нужны преданные люди, умеющие больше, чем вся наша стража». «Преданные?» Взвыл Шайрен, леденя взглядом преклоненного мага. Тот голову поднял и встал. «Я готов принести присягу верности». Замолчал, посмотрел на меня. «Перед леди Эсмина Рей, она великий Хасраш. Я и мои ребята готовы сойти с пути наемников и примкнуть к ряду послушников Эсми». У Вейлора лицо стало черным, пугающе черным, а глаза как воронки тьмы. «Вы готовы принести присягу верности девушке Хасраши?» — спросил с недоверием. — Да, мы готовы идти за ней везде и всюду. Голову сложить ради ее жизни, ринуться в любую схватку и биться бок о бок до последнего вздоха. Тишина, зависшая в воздухе, стала густой, как деготь, зловещая и напряженная. Перед лицом владыки драконов и самой тьмой резануло по ней, словно арканарским кинжалом. Я принимаю пожизненную присягу верности. Готов служить Эсмина Рей, пока дышу. «Готов служить Эсмина Рей и ценой собственной жизни защищать ее!» — донеслось от стоящих у колонн. «Готов служить Эсмина Рей! Готов служить ценой жизни!» — друг за другом повторяли маги. А я стояла совершенно растерянная и опешившая. «У меня никогда не было своей команды! И вдруг вот так ее получить!» «Присяга услышана и принята!» — грянул в ответ голос владыки. «И пусть тьма поглотит любого отступившего от нее!» «Да будет так!» — ледяной ветер подхватил слова и понесся по зале. Тьма взвилась вихрем, обходя каждого мага и оставляя на их руках темную метку присяги. А когда тьма пропала, в зале остались только я и маги. Владыки не было. Зато я очень четко услышала, как только для моего слуха было произнесено. «Выйду из кокона, ожидайте наказания!» «Обещаю!» А над головой уже раздавались гортанные выкрики добравшихся до ратуши драконов. Крыша задрожала под их натиском. Заргар успел подскочить и утянуть меня в сторону от обрушившихся балок. Хран прыгнул к нам и гулко завыл. А через образовавшийся проем в залу влетел огромный ящер. Рухнул прямо перед нами. Окинул всех быстрым взглядом на секунду, останавливая его на метках тьмы у магов, и в непонимании уставился на меня. «Что здесь произошло?» Я подошла к дракону, припала к его огромному чешуйчатому боку и устало проговорила. «Элкар, вы обещали отвезти меня к лекарю».